Главка третья. Душа и древние персы. К счастью для исследователей древнеперсидской религии, душа по зороастрийскому учению представляла из себя единое целое. Вообще, что касается ее посмертной судьбы, прибытия на Божий суд, неизбежных мучений, в том случае, если она принадлежала злодею, блаженство, в случае, если Псюхи была душой праведника, воссоединение со своим телом и полного восстановления этого тела. Зороастризм самым удивительным образом перекликается с пришедшим позднее учением Христа. По представлениям предков современных иранцев, в чем они, конечно же, были не оригинальны, от деяний человека зависит дальнейшая судьба его бессмертной псюхи. Если носитель ее ведет трезвую жизнь, не лжет, не крадет, помогает ближним, за его душу можно не беспокоиться, другое дело – душа негодяя. Персы верили, псюхи любого почившего, отделяясь от бренных останков, уплывает в легкий эфир, где возвышается мост ветров, сияющий и прекрасный. Однако прежде чем псюхи на него вступит, ее встречает добрый бог Митра со свитой других богов. Присутствуют там и весы, на которых самым точнейшим образом взвешиваются дела дурные и добрые. Затем душа по мосту ветров переходит бездну. Если ее хозяин был откровенным мерзавцем, то под тяжестью дел дурных, потеряв равновесие, она, разумеется, падает в пропасть ад. Душу доброго человека ожидает благоухание сада. На другом конце моста ее принимает прекрасная девушка. Красавица сопровождает душу в рай. Там псюхи праведного останется до окончательного суда над нею. По почти христианским верованиям персов, в мире постоянно шла борьба между Творцом Всего Сущего, богом Аху-Рамаздой и персидским дьяволом, которого звали Ангро-Майнью. Неизбежно должен был настать конец света и пришествие Мессии, Сао-Щунта, победителя сил зла. Затем следовал страшный суд и окончательное воздаяние, полное уничтожение грешников и воскресение праведников. Несмотря на веру в воссоединение тел и душ после второго пришествия, отношение древних персов к покойникам было весьма своеобразным. Умершие считались настолько нечистыми, что прикасаться к ним позволялось только специально подготовленным людям, в частности, носильщикам. Все, что было связано со смертью, относилось к силе зла, ибо чистая в человеке душа после кончины покидала его, и тело полностью доставалось дьяволу, Ангро-Майнью. Живые немедленно удаляли мертвого от чистых стихий, огня, воды и земли, хотя огнем и очищали жилище, в котором находился мертвец, эту стихию нельзя было подносить к телу ближе, чем на 3 шага. Вынос осуществлялся ночью, обязательно в сухую погоду, чтобы не осквернить воду. Дакмы. Высокие цилиндрические башни представляли собой места последнего упокоения. На вершине каждой находилось 3 жёлоба для мужчин, женщин и детей. Внутри была лестница, по которой носильщики поднимали покойных. Затем с них снимали одежду и оставляли ветрам и солнцу. Над башнями постоянно кружили птицы. Считалось, что по ночам там пируют демоны. Естественно, что от тел вскоре ничего не оставалось. В то же время в честь душ усопших шли постоянные богослужения, которые должны были помочь им попасть в рай. Удивительно, но при подобном отношении к останкам персы не сомневались. После страшного суда псюхи обязательно разыщут кости своих хозяев, возьмут волосы, кровь и прочее из самой природы и соберут все в единое целое. Таким образом, воскресшие воссоединятся со своими душами теперь уже навсегда.